Я шептал одну строку, но это было ему как мертвому припарки. Ленька повторял за мною, не расслышав как следует, безбожно перевирал текст и, остановленный учителем, умолкал до конца урока. В классном журнале против его имени ставился неуд. Грустный, вечный и привязчивый, как судьба. Неудивительно поэтому, что Ленька расстался со школой без малейшего сожаления. Потому-то ему пришлись против шерсти слова отца, сказанные в последние дни, когда мы все собрались за обеденным столом. «Ничего, вот вырастет Майка, окрепнем малость, оправимся, и Ленька опять пойдет в школу». Все самые смелые и радужные упования в нашей семье так или иначе связывались с Майкой. Выходит, что на ее долю выпадало сделать нас всех счастливыми. Сестра должна выйти замуж за любимого, Ленька закончить учебу, Санька сделаться, наконец, обладателем собственных сапог и собственного пиджака, я ходить в школу, не опасаясь, что завтра придется ее оставить. Мать не будет вздыхать денно и нощно, не зная, во что нас всех обуть, одеть, чем напоить, накормить. Отцу не придется подниматься среди ночи, чтобы погасить тяжкие думы злейшим, оглушающим дымом махорки. Он готовил ее сам. Когда рубил в деревянном корыце, все мы, чихая и кашляя, выбегали на улицу. Не нужно будет унижаться перед старшим и младшим братьями, всякий раз прося у них в помощь корюхе буланку или ласточку. Майка, между тем, росла, резвилась, радовалась земному бытию и не подозревала, что давно уже, еще задолго до своего рождения, стала главным действующим лицом в медленно разворачивающейся человеческой драме. И Корюха вроде догадывалась, какое чудо произвела на свет. То барское, сановное, что нами было примечено в ней вскоре после свидания с Огоньком, теперь развелось до крайней степени. Она уже не довольствовалась луговой или лесной травой. Ей подавай душистый степной пырей, да вперемешку с клевером или люцерной. Ела она медленно, капризно прижмурив глаза и недовольно вздыхая. Когда насыпали овса, не выражала звонким приветливым ржанием бурной радости, как делала прежде, а припадала к нему вялыми снисходительными губами. Корюхе явно не нравилось, что мы часто подходим к ее дочери-аристократке, и она с удовольствием перекусала бы всех нас, только боялась последствий, которые трудно предугадать. Ежели по этой причине в отношении нас, людей, Корюха принуждена была сохранять сдержанность, то в отношении прочих обитателей двора — коровы, овец, свиньи, собаки — была недвусмысленно строга. Крайне немила ей была наша чушка по кличке Хавронья, особо нахальная и бесцеремонная. Мало того, что по вечерам она приладила стаскать из конюшни для своего Гайна свежую солому, Хавронья еще пыталась завязать близкие отношения с Майкой. Подхалимски хрюкая, она подходила к жеребенку, с трудом подымала рыло, вознамериваясь почесать влажным резинной упругости пятачком Майкина брюха. Так как конечная цель Хавроньи не была известна Корюхе, последняя считала своим долгом принять предупредительные, упреждающие действия. Осторожно, незаметно для Хавроньи поворачивалась к ней задом и давала ей такого пинка, что бедная Хавронья катилась с кубарем, оглушая двор пронзительным, сверлящим душу визгом. Коровы и овцы предусмотрительно держались подальше от корюхи и майки. Что ж касается лохматого пса-жулика, то, проявив как-то излишнее любопытство, он незамедлительно познакомился с корюхиным копытом, и от этого знакомства у жулика сохранились не самые лучшие воспоминания. Наука, однако, пошла на пользу жулику. Теперь и он старался находиться на почтительном расстоянии от Майки и ее капризной матери. Днем корюху выводили попастись на только что скошенные луга. Для Майки это было большим праздником. Там на нее накатывало какое-то безумие. Черной молнией носилась она по траве и была похожа на большую птицу. Не видно было, как ее длинные ноги касались земли. Думалось, что Майка летела вместе с огромным зеленым ковром-самолетом. Порой она убегала так далеко, что корюха подымала голову и беспокойно следила за дочерью. А когда Майка уж очень увлекалась беготнёю, корюха подзывала ее заливистым, требовательным и строгим ржаньем. Майка приближалась к матери, и та делала ей своего рода внушение. Слегка покусывала, будто трепля Майкины уши. Кто-нибудь из нас двоих, я или Санька, непременно находились в это время при корюхе, а точнее сказать, при Майке. Это было весьма ответственное поручение, и беспечный, легкомысленный Ленька вполне естественно был освобожден от него. Он собрал бы на лугах друзей-приятелей и затеял какую-либо веселую возню, а про жеребенка забыл бы вовсе. Санька и я считались в семье исполнительными и дисциплинированными. Отец и мать внушали Леньке, чтобы он брал пример с нас. Не знаю, как Санька, а я втайне завидовал среднему брату. Веселый Ленька живет на белом свете, как птица вольная. Куда захочет, туда и полетит. Его, правда, за это частенько секли, но взамен он получал свободу. Высшее вознаграждение, которым мог бы мечтать человек. Леньку на селе любили. Друзей у него было больше, чем у кого бы то ни было. В последнее время экзекуции, которым из профилактических соображений подвергали Леньку, резко увеличились в числе. Дело в том, что, связавшись с компанией великовозрастных парней, Ленька к немалому количеству разных своих пороков прибавил еще один, может быть, самый опасный, а значит, наказуемый. В первую очередь он пристрастился к картежной игре. Играл не в дурачка, не в козла, не в другие какие-то безобидные игры, а в очко, то есть на деньги. Как и следовало ожидать, к добру это не привело. Для того, чтобы играть в деньги, сначала надо их иметь. А чтобы иметь, надо бы где-то и каким-то образом добыть. На честный способ добычи рассчитывать не приходилось. Попроси у отца, немедленно высечет. Значит, оставался способ нечестный. Однажды Ленька подсмотрел, что вечером в хлев к нам вместе с нашими овцами вбежала приблудная, чужая, ночью с одним из своих сподвижников по картежным баталиям. Ленька открыл хлев, изловил там овцу, уволок на зады, где ждала подготовленная загодя подвода. Утром мать выпускала овец в стадо. По обыкновению пересчитывала. Мы услышали ее крик: «Батюшки, а где же Ярчонка-то? Чужую вижу, а своей нету. Батюшки родимые, неужто украли?» Ленька, вернувшись перед рассветом, спал на душистом, чуть подсохшем сенце сном великого праведника. Светлые волосы им немного вьющиеся разбросались по сену, ноги также раскиданы, а рубаха задралась к самому подбородку. Поза самая свободная, непринужденная. Кто бы мог подумать, глядя на спящего этого добромолодца, что еще несколько часов назад он занимался вещами весьма предосудительного свойства. В семье один я догадывался, что исчезновение овцы должно быть связано с картежной игрой Леньки. Но я любил Леньку и не мог ни с кем поделиться своей догадкой. А совесть свою я успокаивал тем, что Ленька умыкнул свою, а не чужую овцу. Можно ли это назвать воровством? Тайна, однако, на то и тайна, чтобы о ней в конце концов узнали. Был изобличен и Ленька. Порку на этот раз он получил преотменную. Она ли вразумила его, или то, что вскоре Ленька вступил в комсомол и целиком отдался новой страсти, заделался постоянным и притом наиактивнейшим участником самодеятельного драматического кружка при нардоме, изображал на сцене героев гражданской войны, но про карты он забыл. Отец хоть и не был в восторге от нового увлечения сына, но все-таки было куда лучше, чем первое. Тем не менее, охрану Майки не доверял Леньке по-прежнему. Нам с Санькой доверял. Как я ни старался, но именно при моем дежурстве случилось такое, отчего семья наша надолго погрузилась в какой-то полуомертвевшее, сумеречное состояние, а отец чуть было не наложил на себя руки. Резвясь на лугах, Майка не заметила в траве выбоины, провалилась в нее левой, передней ногой и с полного ходу кувыркнулась через голову.